а на ковре будет лежать бессмысленный узор слабого зимнего солнца, повторяя рисунок на стекле. Видение было настолько ясным, что заставило меня содрогнуться. Никто не должен думать о зиме в августе. Оттуда так и веет могильным холодом. Нидлс засмеялся. «Ну, что? Ты думаешь об этом?» Что я мог ответить? Я встал на ноги. «Пойду поищу Сьюзи». «Берни, может, мы последние люди на земле? Об этом ты не думал?» В тусклом лунном свете он выглядел наполовину мертвецом, с кругами под глазами и мертвенно-бледными, недвижимыми, истонченными пальцами. Я спустился к воде и посмотрел вдаль. До самого горизонта не было ничего, кроме безудержного бега волн, покрытых изящными кудряшками пены. Грохот от волнорезов здесь, внизу, был просто ужасен, словно ты вдруг оказался в самой середине грозы. Я закрыл глаза и покачался на пятках своих босых ног. Песок был холодным, плотным и влажным. «И даже если мы последние люди на земле, так что с того?» «Все это будет продолжаться, пока есть луна, заставляющая двигаться воду». Сьюзи и Кори были на пляже. Сьюзи сидела верхом на Кори, словно он был брыкающимся мустангом, и окунала его голову в набегающую волну. Кори молотил руками по воде, поднимая сонмы брызг. Оба они были мокрыми с ног до головы. Я спустился к воде и спихнул Сьюзи ногой. Кори на четвереньках отбежал прочь, расплескивая воду и отфыркиваясь. «Я тебя ненавижу!» — закричала мне Сьюзи. Ее открытый рот выглядел черным усмехающимся полукругом, словно вход в цирк Шапито. Когда я был маленьким, мать часто водила нас, малышей, в парк Гаррисона, где был цирк. На его фасаде было нарисовано огромное лицо клоуна, и входить приходилось через его рот. «Хватит, Сьюзи, пойдем». Я протянул ей руку. Она с сомнением приняла ее и встала. Ее блузка была перепачкана мокрым приставшим песком. «Ты не должен был толкать меня, Берни, не должен. Брось». Все же она не была похожа на музыкальный автомат. Во-первых, вам не нужно было бросать монетку, а во-вторых, если ее заедало, то это надолго. Мы медленно брели по пляжу к одинокому зданию. У человека, который раньше следил за порядком на пляже, была здесь комнатка под самой крышей, и там была кровать. В общем-то, Сьюзи не заслуживала сегодня такой чести, но Нидлс был прав. Все это совсем не важно. Теперь некому подводить итоги. Ступени поднимались по наружной стене, и я на минутку задержался, заглянув через разбитое стекло на пыльные товары, которые даже не побеспокоились стащить. Стопки маек с надписью «Энсон пляж» и изображением неба и волн на груди —